Колен прошел мимо. Слева и справа возвышались красивые здания из саманного кирпича. В одном из окон появилась женская головка. Над ней, словно нож гильотины, нависла открытая фрамуга. Колен послал красотке воздушный поцелуй, а она вытряхнула ему на голову серебристо-черный шерстяной коврик, которого терпеть не мог ее муж. Магазины оживляли до жути унылые фасады больших домов. Внимание Колена привлекла витрина. Все для факиров. Он отметил, что за эту неделю резко подскочили цены на спальные гвозди и стеклянный салат. Потом ему повстречалась собака и еще два человека. Холод приковывал людей к домам, а те, кому удавалось вырваться из его оков, оставляли на стенах примерзшие клочья одежды и умирали от ангины. На перекрестке полицейский сунул голову под пелерину и стал похож на большой черный зонтик. А официанты из ближайшего кафе водили вокруг него хоровод, чтобы согреться. Влюбленные целовались в подворотне. «Я не хочу их видеть. Я не... видеть их не хочу. Они меня мучают». Колен пересек улицу. Влюбленные целовались в подворотне. Он закрыл глаза и побежал. Но он их тут же вновь открыл, потому что под веками у него роились прелестницы, и он неизбежно сбился бы с пути. И сразу увидел перед собой одну из них. Она шла в ту же сторону, что и он. Колен глядел на ее белые ноги. Она была в мягких сапожках из белой овчины, на ее поношенную шубку из дубленой бандитской кожи и на шапочку, из-под которой выбивались рыжие пряди. В шубе она была широкоплечей, а полы разлетались в стороны, они так и плясали вокруг нее. «Сейчас я ее обгоню, я хочу увидеть ее лицо». Он ее обогнал и заплакал. Ей было не меньше 59 лет. Он присел на край тротуара и разрыдался пуще прежнего. Ему стало легче, а слезы замерзали, с чуть слышным потрескиванием падали и разбивались о гладкий гранит тротуара. Минут через пять он обнаружил, что находится как раз перед домом Исиды Трюизм. Две девушки, обогнав его, вошли в парадное. Сердце Колена раздулось до невероятных размеров, потом взмыло вверх, оторвало его от земли, и он влетел вслед за ними.